Глава 3. Энергоинформатика и клевета в политике. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что грязная ложь. Владимир Высоцкий. Наука энергоинформатика. Энергоинформатика – наука будущего, бурно развивающаяся во всем мире. Подчиняется она законам психической энергии, описанной Еленой Ивановной Рерих в Агни-йоге «Энергии мыслей и чувств человека». Китайцы в своей народной медицине называют ее ци или чи, индусы – прана. Во многих странах – Англии, Германии, Польше, Индии, Китай – профессия духовного целителя закреплена официально, как любая другая. В Европе и особенно в скандинавских странах на проекты, связанные с энергоинформационной медициной, правительство выделяет серьезные деньги из бюджета. Настолько эта сторона жизни важна для людей. В России с 1996 года выдавались лицензии на работу в сфере народной медицины методами энергоинформатики, которые, спохватившись, через год выдавать перестали. У нас такая лицензия имелась, затем ее заменили дипломы целителя, выданные Самарским министерством здравоохранения. С тех пор в нашей стране слово «энергоинформатика» является ругательным, обидным и даже стыдным. Населению показывают ужасы о шарлатанах, которых, впрочем, в любой области нашей жизни предостаточно. Вызывая отвращение к самому слову «целитель», которым в законе Российской Федерации от 1993 года обозначен специалист народной медицины. Очередная уловка власть имущих, чтобы отвратить народ от новейших знаний. Ведь именно с их помощью, с помощью этих знаний и огромной, невидимой глазу народа армии специалистов-биоэнергетиков происходит политическое манипулирование сознанием общества. Своеобразный приворот, психическое подчинение масс, внушение мысли, что все уже хорошо, а если и плохо, то все равно ничего не изменить и даже пытаться не надо. Энергоинформатика – это очень древняя наука, доступная в былые времена только избранным. У фараонов были жрецы, у князей – волхвы, у королей – придворные лекари, и все они обладали невидимыми глазу силами, которые направляли на службу правителю. Но и простой народ был не лыком шит. В каждой деревне были колдуны, причем и белые, и черные, живущие на разных концах деревни. Кто-то портил людей, а кто-то спасал, прославляя чудеса русского целительства, доброты души народа. Родители мои родом из деревни. Когда энергоинформатика стала входить в жизнь общества, и я увлеклась ее изучением, моя мама, учитель физики, вспоминала. А ведь я в детстве часто видела, как наша корова приходила из стада больная. Моя мама говорила, что стадо шло через тот конец деревни, где жила черная колдунья, и она килу на корову повесила. Мама наливала в бутылку воды и посылала меня на другой конец, где жила белая бабка, наговорить воду. И корова быстро выздоравливала. Я запомнила этот рассказ. Думаю, у многих был подобный опыт доказательства существования невидимой силы. Только отношение к этому разное. Кто побаивается, кто интересуется, а кто-то изучает. Помните рассказ Куприна Олеся? Он об этой же силе в руках простой и доброй девушки. Так что же такое энергоинформатика? Для непосвященных я коротко изложила ее законы в трех выпусках книги «Азбука счастья». Здесь же, предельно коротко, я постараюсь изложить суть этой науки. Речь идет об информации, соединенной с энергией. Информация не может существовать без энергии, а энергия без информации. Термин Агни-йоги «психическая энергия» наиболее точно выражает суть этой энергии. Психика человека, мысли и чувства – это и есть соединенные вместе энергия и информация. Из этой энергии состоит наша аура, которая имеет и другие известные физики полевые характеристики. Уже созданы приборы, которые фиксируют ауры, мысли, чувства. Человек – самый точный прибор, потому что он и излучает, и принимает излученные другими мысли и чувства. Энергоинформационное поле имеет Земля и каждый человек. Всем известна телепатия. Мысль – это и есть психическая энергия. Явления полтергейста подчиняются законам психической энергии. Гипноз, внушение – и словесное, и бессловесное – имеет носителем всю ту же психическую энергию. То же и в ясновидении, и в других феноменах. Например, телекинез Нинель Кулагиной, о которой многие наверняка слышали. Психическая энергия – это энергия мира, пространства. Отсюда следует, что мир живой, он чувствует и думает, окружая вас заботой или возвращая бумеранг, посланный в него. Все это знали раньше только посвященные. Сейчас может узнать каждый желающий. Человек поддается внушению, даже если его хозяин, тот, кто внушает, находится на расстоянии, часто на большом. Многие знают об английском экстрасенсе Ури Геллере, который взглядом гнет ложки и ремонтирует остановившиеся часы. Я видела передачу по центральному телевидению, где он рассказывал, как при подписании договора по просьбе политиков он входил в сознание Горбачева и диктовал ему «подписывай, подписывай». Вероятно, не последнюю роль это внушение сыграло при развале Советского Союза. Слишком велик соблазн влиять на сильных мира всего, чтобы от него устоять. Поэтому все более-менее значимые персоны имеют свою энергетическую охрану и бойцов энергоинформационного спецназа. Один из моих учеников, который служил в Чечне, познакомился с астральным защитником генерала. Он разрабатывал ему безопасные маршруты поездок и анализировал, с какой стороны ждать опасности. Но раз есть защита, то есть и нападение. Многие во властных структурах натренированы на нападение. Это внушение мысли, управление поведением и так далее. Все это широко известная практика, но о ней принято молчать. Второй невидимый план нашей жизни гораздо сильнее первого, и его надо уметь видеть, чувствовать и понимать. Телевизионная передача «Штурм сознания» рассказывала о том, что практически все можно спросить у спящего человека, даже не находясь рядом с ним. Для этого используются специально подготовленные люди, которых называют «слипперы». Им достаточно показать фотографию, ввести в состояние измененного сознания, и они войдут в полный контакт с сознанием исследуемого человека. На самом деле легко и просто можно войти в сознание человека и без слиперов, просто обучившись технике воздействия. Самый простой способ – мысленно встать у человека за спиной и также мысленно с ним общаться. Никаких особых способностей для этого не надо. Нужно только желание и тренировка. Так, я много раз видела, как обученные люди внушают своим жертвам мучающие их очень сильные чувства и мысли, которые буквально пожирают человека, не давая отвлечься ни на что другое. На самом дорогом проще всего ввести стресс. Все маги, отличные психологи, просчитывают человека мгновенно и давят на самые больные точки. Это бессердечная работа. О душе и духовности здесь речи не идет. В руках профессионала сила внушения больше, чем сила карате, ушу. Человек, подвергнутый невидимому воздействию, становится послушной игрушкой в руках профессионального мага. Внушать можно и массам. Для этого несколько человек-профессионалов садятся вокруг карты района, города или страны, входят в совокупное ментальное поле этой территории, а оно создается естественно, и оперируют сознанием и подсознанием живущих на ней людей. Обычно это внушение неприязни к конкуренту в политике и расположение к тому, кто хорошо оплачивает работу этих профессионалов. Печально не только это. Печально то, что никто не спрашивает у населения разрешения повоздействовать на него, заставить проголосовать, испугаться, не взлюбить. А простым людям и невдомек, что они выполняют чью-то волю. Какая уж тут демократия. Конкуренты от власти на выборах нанимают каждый свою команду. Сильное воздействие идет на голову и сердце избирателей, то есть на мысли и чувства. Один человек, избиратель, испытывает воздействие от нескольких команд. Его буквально разрывают в разные стороны. Это крайне вредно для здоровья, но никто об этом не думает. Каждый хочет приобрести себе голоса, а потом хоть поток. Ниже я кратко привожу материалы научного обоснования энергоинформатики. В 30-е годы советскими учеными, супругами Кирлиан, был открыт эффект свечения живых объектов при действии на них слабого электрического поля. Этот метод был назван газоразрядная визуализация, а само явление – эффектом Кирлиан. Тем самым были получены доказательства существования невидимого электромагнитного поля, окружающего биологические объекты. В настоящее время на основе эффекта Кирлиан Коротковым Константином Георгиевичем, доктором технических наук, город Санкт-Петербург, был создан прибор, позволяющий регистрировать биоэнергетическое поле человека, его ауру. Другими учеными на основе прибора Короткова были защищены многочисленные кандидатские диссертации. Большую научную работу в области регистрации психических явлений провел пермский врач-психиатр Геннадий Павлович Крохолев. В течение 22 лет с 1974 по 1996 год им проводились эксперименты по фотографированию зрительных галлюцинаций у психически больных. Полученные результаты фотоснимки доказывали существование в пространстве зрительных образов, возникающих в головном мозге человека. Часто это явление используется в политике для создания нужного образа какого-либо лидера и введения его в сознание масс. Исследования в области генетики в настоящее время проводятся Горяевым Петром Петровичем, доктором технических наук, академиком Российской академии медико-технических наук. Многочисленными экспериментами он доказал, что генетическая информация, заложенная в ДНК, передается не только на вещественно-молекулярном, но и на волновом уровне, то есть посредством психической энергии можно влиять на наследственность. В Московском инженерно-физическом институте профессор Попов с коллегами создал модель игрушки, которая управляется мыслью. В этом же институте исследуют воздействие сознания человека на генератор шума или генератор случайных чисел. Программа распространена по всему миру. И она работает, реагируя на гибель принцессы Дианы или на смерть Папы Римского. Все это опубликовано в литературе, то есть научная фантастика стала повседневной реальностью. Как и любую энергию, свою психическую энергию человек может употребить на созидание, а может и на разрушение. Ведь мысли и чувства могут быть созидающими – любовь, вдохновение, сострадание, а могут быть и разрушающими – зависть, гнев, лживость. Можно разбить ауру человека, состоящую из жизненных энергий, ударом психической энергии, а можно восстановить покалеченную воздействием и болезнью энергосистемы человека любовью и заботой. Как раз этим и занимаются целители. Мы уже вышли из этой сферы, так и не урегулированной государством. Сейчас мы просто учим человека управлять своими энергиями, становиться грамотным и современным. Вот именно этим наша Академия развития и не угодна власть имущим. То, что не хотят они давать народу, даем мы. И наши студенты становятся сильными и невнушаемыми. Вот несколько примеров. Взрыв на самом известном и большом вещевом кировском рынке города Самары. Средь бела дня, в многолюдном месте, он потряс весь город. Кто и зачем это сделал? На очередном занятии Академии в большом зале к сцене вышли наша слушательница и рассказала, как видела людей в черном, мужчин и женщин чеченской внешности, которые спокойно шли через паникующий после взрыва рынок. Торговцы-покупатели метались, а чеченцы шли группой, и их никто не видел. Нашу слушательницу поразило то, что они спокойно подходили к лоткам, брали понравившийся товар и шли дальше. Женщина смотрела одна из всех прямо и пристально на необычную группу. В конце концов, один из них заметил ее негипнабельность, подал соратникам какую-то команду, и они на ее глазах мгновенно разбежались в разные стороны. Спустя несколько времени информация о том, что к взрыву причастны чеченцы, подтвердилась официально. Но то, что они использовали гипноз, внушение, вряд ли известно. Вспомните репортажи СМИ, как спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, проходили чеченские смертницы с поясами взрывчатки через электронную проверку на самолеты, которые потом взрывались. Даже если прибор показывал наличие взрывчатки, служащий аэропорта под гипнозом мог просто не увидеть этого на экране. История наша знает Вольфа Мессинга, который на спор со Сталином прошел незамеченным в его кабинет прямо через всю охрану. А как охраняли вождя, нам известно. О том, как наш наблюдатель видела на участке зашедших гипнотизеров с пачками бюллетеней, мы уже рассказывали в начале этой книги. Одна из всех наблюдателей, она устояла против этого внушения, но воля ее все-таки была подавлена профессионалами. В передаче «Необъяснимо, но факт» рассказывалось о людях, владеющих подобными знаниями и находящихся на службе у политиков, участвующих в проведении переговоров и влияющих на их участников. В газете «Аргументы и факты» о кремлевских гипнотизерах рассказывала целая полоса. Но неискушенное население не обращает внимания на эту потрясающую информацию. Новые знания идут в нашу жизнь, и долго их в секрете не утаишь. Наша Академия традиционно собирает ежегодные научно-практические конференции в масштабах области, затем Россия и мира. Так, в сентябре 2006 года к нам приезжали специалисты народной медицины из Англии, Тибета, Польши. Многие годы мы стараемся утвердить нашу профессию законодательно, чтобы защитить интересы и пациентов, и целителей. В итоговом письме участников конференции президенту мы писали: «Люди, ратующие за запрет целительства и новых научных знаний, не учитывают, что эволюцию остановить нельзя, и наиболее быстро развивается то, что запрещено. Огромная масса населения имеет знания и навыки в той области, существование которой пытаются отрицать».Энергоинформатика и власть. Я получила второе высшее образование, юридическое, а по сути дела оно уже четвертое. У меня есть несколько смежных образований. Высшее педагогическое, среднемедицинское, высшее психологическое. Но тем не менее, моей профессии у меня нет. В России нет профессии народного целителя, нет профессии народного медика, а работают, по данным статистики, более 3 миллионов людей. Именно по этой профессии. Россия не хочет признавать это занятие профессией. Почему? Потому что это энергоинформатика. До сих пор она в нашей стране употребляется подпольно магами, которые за это получают огромные деньги. А самый сильный маг тот, который говорит, что он в это не верит, энергетикой не занимается и никогда в нее не поверит. Нет этого, и все. А сам употребляет эти тайные знания постоянно, только ими и живет. Он сознательно людям внушает, что этого нет, поэтому и имеет силу воздействовать на беззащитных и ничего не подозревающих людей. Есть высказывание: самая большая победа лукавого в том, что он убедил людей, что его нет. Если чего-то нет, то и бороться не с чем. То же самое делает наше государство, профессию не признает. А в закрытых военных академиях воспитывает для себя экстрасенсов-офицеров ротами, взводами. Их служба – заниматься внушением на широкие народные массы, заставляя за кого-то голосовать, а кого-то ненавидеть. Для чего это? Для власти. В нашей области живет один из офицеров экстрасенсов отставки. Он окончил Высшую военную академию имени Гагарина по специальности офицер-космооператор. В присутствии многих членов нашей общественной организации он рассказывал, как его учили использовать свою психическую энергию. Курсантам этой академии давали задание провести того или иного человека в Думу и не пустить его к сопернику. «А как вы это делали?» – спросили мы. «Наверное, наводили болезни?» «Отнюдь нет. Просто энергоинформационно создавали неразбериху в его семье. Ведь любой депутат – человек. И если в его личной жизни трагедия, ему уже не до выборов. Кстати, ввести информацию на травму у нас тоже получалось. Люди после этого ломали руки, ноги. Один раз у нас было задание убить, что тоже получилось. Наше подразделение просто перенесло информацию из пробирки со смертельным ядом, которую нам дали, в кровь жертвы. Правда, после этого у меня начала болеть дочь, бумеранг все-таки сработал. Нам, людям, которые привыкли лечить и помогать, было дико слушать такую исповедь. Но мы были благодарны судьбе за то, что знаем, как устроена наша жизнь. Кто вооружен, тот защищен. Печально лишь то, что сотни, тысячи, миллионы наших людей все еще верят в то, что люди, которые кажутся порядочными, такими и являются. А на самом деле они ведут двойную, зловещую игру. Энергоинформационная система Верещагина, которую он назвал ДЭИР, дальнейшее энергоинформационное развитие, разработана по заказу ЦК КПСС. Отцы народа ему сказали: «Сделайте нам так, чтобы народ, который мы обираем, который нас не должен любить по всему здравому смыслу, все-таки подчинялся нам добровольно и любил нас». Верещагин разработал такую систему, которая, по сути, обыкновенный магический деревенский приворот, но его сделали на всю страну. Особенности управления сознанием людей различного типа. Марионетка, привыкшая не проверять возникающие у себя образы, а с ними и все чувства, эмоции и умозаключения, и не привыкшая действовать согласно им, оказывается очень послушна, подпитывающей ее среде. Поэтому в случае вашего успешного отключения марионетки от питающего ее поля, вы вполне можете взять на себя управляющие функции привычного марионетки сгустка паразитических полей. Изменится суть воздействия, принцип же останется тот же. Если вы имеете дело с людьми, чье сознание практически не замутнено, вернее используется от случая к случаю, задуманное так просто у вас не реализуется. В случаях, когда вы имеете дело с такими людьми, ваше воздействие должно как можно больше гармонировать с внутренним набором личных качеств мишени. Подобного рода людям посылайте только те образы, которые не примутся их сознанием и логикой в штыки. Если проблема носит сиюминутный характер, то вы можете воспользоваться грубыми импульсами и подавить это сопротивление вашей воле. Если вам не удается сделать из противника единомышленника, добейтесь, чтобы он хотя бы не выступал против вас, чтобы он оставался при всех голосованиях хронически воздержавшимся. Подкиньте ему выгодную для него идею, помогите создать определенное поле деятельности, попытайтесь тем или иным способом увести его от вас. Вообще, старайтесь действовать поактивнее в социальном плане. Оказывается, мы уже много лет живем как во сне, под внушением, приворотом. Это наша судьба, мы ее заслужили. Чем? Ленью. Русский народ пассивен и не хочет ничего для себя делать сам. Он ждет, что сейчас ему все принесут на блюдечке. Еще социализм нас так воспитал. На самом деле, никто нам ничего не должен и не обязан. Каждый человек свою судьбу строит своими руками. А мы не строим, мы ждем, что это сделают за нас. На выборах в городе Тольятти мы лицом к лицу столкнулись с известными энергетическими школами, машины которых стояли около каждого избирательного участка, оборудованы радиостанциями для согласованного психического воздействия на избирателей. Эти энергоинформационные школы поддерживали своего кандидата и приходили к нам с предложением присоединиться к ним. Непосвященные в энергоинформатику люди до сих пор не понимают, как повлияли на их выбор те или иные специалисты этих школ. В последней избирательной кампании, когда наши студенты собирали подписи у населения, в одной из квартир они познакомились с человеком, который предложил им свои услуги биоэнергетика по проведению предвыборной кампании. Он вышел к ним с прескурантом в руках и заявил: «На прошлых выборах мы не пустили Пионову, работали против нее и сейчас не пустим». Вопрос о том, что работая против Пионовой, они влияли не на нее, а на жителей города Тольятти, которые должны были сделать выбор. Вот вам еще один яркий пример нашей действительности. Мы же, принципиально проводя в жизнь принципы ненасилия и свободной воли, учим людей защите от психического подавления. В нашем городе тоже есть маститые профессионалы, энергоинформатики, экстрасенсы, колдуньи, которые ведут и поддерживают известных в городе политиков. Не будем переходить на личности, но, живя в одном городе, мы хорошо знаем и этих специалистов, и политиков, которые к ним обращаются. Нам не придет в голову обвинить их в колдовстве, потому что в настоящее время эта информация недоказуема. Нет еще таких приборов и лабораторных экспертиз. Но по делам их узнаете их. Мы восстанавливаем человека и ни в коем случае не разрушаем. Это закон. На двух стульях не сидят. Когда же мы читаем и слышим подобное обвинение в свой адрес, становится понятна цель вброса в народ подобной клеветы. Существует некий документ, план Алена Даллеса, первого директора ЦРУ, о разложении конкретно нашей с вами страны, в котором говорится: «Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную помощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим им ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокоренного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его сознания. Литература, театр, кино – все будет изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство, наглость, ложь и обман – пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – все это мы будем насаждать ловко и незаметно. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это сделаем». ходит много споров о том, существовал ли такой документ и откуда он появился, но не вызывает сомнений одно. Все, о чем в нем говорится, сегодня реально воплощается в нашу с вами жизнь. Глядя на нынешнюю действительность, становится очевидно, что этот план уже реализовался в значительной мере. Человек, который с прейскурантом в руках предложил нам услуги в войне против любого кандидата средствами психической энергии, то есть энергоинформатики, появился на нашем выборном пути еще раз. Как-то раз в одном из кабинетов нашей академии раздался звонок. По стечению обстоятельств я была в этом кабинете, как и весь наш педагогический коллектив, собравшийся на пятиминутку. Взяв трубку, я услышала следующее. «Я работаю на ФСБ уже 4 года против вас. Хотел бы с вами встретиться». Почувствовав интерес к разговору, я нажала на кнопку громкой связи, и все сотрудники замерли, услышав эти слова. «У меня совершенно нет времени», – искренне ответила я. «Но если что-то нужно, говорите сейчас». «Вы знаете, что с государством шутки плохи. Прошел слушок, что из вас хотят сделать гробового. Вам нужно срочно снимать свою кандидатуру, иначе этот план через СМИ уже хотят ввести в действие. Это я знаю давно. А что мне будет, если я сниму свою кандидатуру?» – поинтересовалась я. «Ничего не будет. Вас не тронут». Позже, разговаривая с моими сотрудниками, которые все-таки с ним встретились, он поведал, что учился в школе МВД, где проходил науку воздействия на массы. Достаточно 6 человек, которые умеют входить в поле сознания, посадить их в определенном порядке над картой города, и будет выбран нужный нам человек, рассказывал он. Потом этот господин интересовался настойчиво, неужели она не боится за своих детей. Также он пытался убедить нас, что участие в выборах – это есть борьба за власть, недостойная порядочного человека. На наши доводы, что он тоже участвует в борьбе за власть, но в гораздо более недостойной форме, корыстно, за деньги, давя противников своих хозяев, он отвечал: «Я всего лишь служу». Видимо, у этого господина не хватило сил подавить нас, и поэтому он вышел на переговоры. Печально, что таких господ в нашей стране пруд-пруди. Кто-то борется за власть, а кто-то им прислуживает. Еще более печально, что власть – это символ корысти, обирания и подавления своего же собственного народа. Чиновники сами пользуются и энергоинформатикой, и армией магов, которая воспитана на службу им, и бабушками, и дедушками, и разными школами. В период выборов эти бойцы невидимого фронта нанимаются на службу к желающим выбраться, и деньги рекой текут в их карманы. Все сколько-нибудь близкие к политике люди знают эту силу и пользуются ею, но народу говорят: нет этого, все шарлатаны, потому что энергоинформатика – мощное невидимое оружие. Тот человек, который ею владеет, силен. Кто не владеет, подчинен. А власть себя защищает крепко. Кто и как становится магом? Однажды ко мне на консультацию пришел молодой человек. Мама начала подозревать, что он занимается магией. Мама нормальная, а он пошел на контакт с темными силами, и они его поработили. Ей стали попадаться его сатанинские рисунки, и она их принесла мне. Я говорю: ладно, пусть он придет. Мама приводит сына, мы начинаем беседовать. А парня уже за 20, ростом под потолок. Я спрашиваю: давай поговорим без мамы, дверь закроем? Скажи прямо, что делаешь? Он отвечает: я все могу. У меня учитель всемогущий. И так далее. Я его снова спрашиваю: делаешь-то что? Могу бесов любых вызывать, приказывать, посылать, людей заселять. Действительно, за многими людьми стоят различные энергоинформационные сущности. В народе их называют бесами, маги их называют демонами. Откуда они появляются? Да такой же человек, как этот парень, вызвал их из энергоинформационного поля разрушения и послал кому-либо по своему желанию. Получается, что каждый из нас может оказаться во власти других людей. Энергоинформационная сущность, начиненная психической бомбой, конкретным психическим приказом, сама по себе ниоткуда не берется. Ее человек посылает человеку. Вам хочется быть во власти других людей, которые вами управляют, вызывают у вас ложные мысли, ложные чувства, заблуждают вас? А ведь почти все находятся под этой невидимой властью. Даже есть выражение: бес попутал, бес отвел глаза и так далее. И вот сидит этот парень, а я его спрашиваю: что тебе нравится? Парень отвечает: власть. В конце разговора я ему говорю: конечно, сам ты сейчас не будешь из этого выходить, все понятно. Возьми мою книжку, почитай ее, положи хоть куда-нибудь. Он говорит: у меня денег нет. Она тогда 35 рублей стоила. И я спрашиваю, как денег нет? Такой мелочи на книгу нет? И он с таким достоинством отвечает: а нам запрещают иметь деньги. То есть хорошими деньгами владеет олицетворенный сатана сам. А рядовые маги, я сколько раз замечала, все нищие. Почему? Потому что темные силы, когда дают дар колдовства, говорят: что-то ты должен нам взамен отдать. И чаще всего люди отдают деньги. Но, получая дар колдовства, они знают, что любого обеспеченного могут подчинить себе и использовать. И маги стараются стянуть себе с какого-либо человека и деньги, и судьбу. Так мир разрушения заставляет их искать себе источник дохода в мире созидания. Недавно была передача о том, как зомбируют людей на выборах, как вклиниваются в телевизионные программы, вставляя незаметное глазу изображение кандидата, и зрители не замечают работы с их подсознанием. После просмотра фильма изображение нужного человека запечатлевается в подсознании зрителя как родное. И когда этот телезритель видит закодированное в фильме передачи лицо на афишах, он голосует за него. Это есть изучение природы человека, его подсознания и манипулирование им. Широко распространено во все века воздействие на разрыв семьи, то есть отворот, когда два самых близких человека становятся самыми чужими. Обычно это происходит не вдруг, не сразу, делается постепенно. Хотя если маг очень сильный, то он сделает так, что люди мгновенно поссорятся и возненавидят друг друга. Используется метод приворота и в политике, причем с давних времен. Посмотрев в музее восковых фигур на Екатерину I и Петра I, я четко увидела, что она его приворожала. И экскурсовод в подтверждение моим мыслям сказала: среди современников ходили слухи о приворотном зелье. Я думаю, правильно ходили. Глобальная историческая личность Петр I был под глобальным приворотом. Он был истерик, и его успокоить могла только Екатерина, потому что владела его подсознанием. Ходит легенда о том, что Грибоедов познакомился с розенкрейцерами на Кавказе и вошел в их общество. Они обычно успех дарят на земле, но человек им дарит взамен что-то из своей судьбы. Единственное, что он попросил – стать известным писателем. Вот он и написал «Горе от ума». Такие разговоры ходили между современниками. Вы знаете, что Гитлер выписывал тибетских монахов секты «Зеленый дракон», что у него была академия парапсихологии, астрологи, колдуны. И Сталин тоже пользовался помощью парапсихологов. Если вы читали «Розу мира» Даниила Андреева, там описано, как отец всех народов медитировал по ночам. Потому он и работал по ночам, что у него это время было рабочим. История говорит, что Сталин и все государственные служащие работали до 4 утра. Кто по ночам занимается? Время с 12 до 3 ночи – колдовское. Это знают все деревенские жители. Вспомните сказки Вий Гоголя, когда с рассветом тьма уходит, теряя силу. Есть сведения, что Кибальчич перед тем, как покушался на Александра II, исполнил пляску петуха в полную луну, ритуал на удачу, отрубив петуху голову. Прежде чем сделать что-то в жизни, маги делают это в тонком энергоинформационном плане. И когда это событие сформировано магически, его повторяют на физическом плане. Я не занималась никогда политикой, всю жизнь занимаюсь целительством. То есть освобождением человека от подавления магии. Даже когда развалился Советский Союз, мне политика была не очень интересна, потому что я всегда внутренне разрешаю всем поступать, как им хочется. Хочется народам, пусть отделяются. Не хочется, пусть не отделяются, как хотят. Это их свободная воля. Но потом, посмотрев на все произошедшее со стороны, со временем я очень четко увидела, что все это сделано с помощью магии, чужой злой волей. Если можно сделать ритуал на фотографию человека, то можно сделать и на географическую карту. Там есть вся информация о местности, о людях. Был сделан ритуал на разрыв. Точно так же, как семью, мужа и жену ссорят. Поссорили республики с Россией. Это сделано магически. А если месть и зло сделаны магически, это на всю жизнь. Но если кто-то делает черное зло, кто-то должен очень сильно делать добро. Если мы поймем это, Россия воссоединится с бывшими республиками. Мы должны понимать, что Украина энергетически поддерживается магами из-за рубежа. Это у нас Сталин кибернетику, генетику запретил и всех бабок, которые лечили, сажал в сумасшедшие дома. А в Америке все это развивалось. Парапсихологи были на службе у государства. Сейчас все государства тоже это взяли на вооружение. Если вы помните интервью генерал-майора КГБ в отставке Ратникова, приведенное ранее, то обратите внимание, Исследовательские институты по воздействию на психику масс находились по всей территории СССР, а на территории Украины их было несколько. Я сама видела, как проходили президентские выборы. Люди падали около участков с сердечными приступами, потому что сидела армия энергетиков и зомбировала страну. Огромной силой психическое оружие было употреблено. Мы в это время медитировали на добро и защиту населения и сильно чувствовали вмешательство волевого давления на это же население. А население и не знало, что за него идет война в воздухе. За хорошие деньги внушают всем российским людям, за кого надо голосовать. Я думаю, также выбирали и Ельцина, потому что уже тогда психическое оружие применяли. По данным газеты «Советская Россия», на выборах он набрал 33% голосов. А через неделю после выборов провели социологический опрос населения, и у Ельцина оказалось только 3% сторонников. В период выборов резко поднялся его рейтинг. Люди сами не знали, почему его выбирают. Так было, когда его выбирали во второй раз, когда он уже был больным и непопулярным. Энергоинформатика в жизни. Сейчас так популярны ускоренные методики обучения, людям необходимо много узнать в короткие промежутки времени. Но немногие из вас знают, что все методики ускоренного обучения основаны тоже на энергоинформатике. Законы и принципы ее могут применяться и применяются во всех областях нашей жизни – здравоохранении, образовании, политике и даже религии. Наше общество, пришедшее к атеизму, вдруг усиленно начали направлять в церковь. Не понимая принципов ее устройства, все россияне почему-то считают своим долгом признать себя православными. Но не все знают при этом, что и молитва, и все церковные ритуалы – это тоже чистая энергоинформатика. Слияние церкви с государством и желание внушить пока еще демократическому обществу страх перед этими двумя институтами власти – грамотный политический ход. Нас постепенно возвращают к темному, забитому состоянию дореволюционной России, когда нам говорят, как мы должны себя вести. И мы безоговорочно верим, не понимая сути. Ведь церковь ничего не объясняет нам, а только провозглашает. Церковь пытается завоевать себе монополию на духовность. Обязательное посещение школьниками уроков православной культуры, которого добивается церковная бюрократия, нивелирует всю остальную неправославную культуру. Не все знают, что по Конституции Российская Федерация – светское государство. То есть церковь от него отделена и в политику, и в образование вмешиваться не имеет права. И многие социологи сейчас говорят, что опора власти на религию – признак обессиливания современной политической власти. Мы, как духовно ищущие люди, безоговорочно признаем благую направленность всех мировых религий. Но природа человека такова, что он во все вносит свое понимание. Таким образом, многие поколения людей, через которые развивались тысячелетиями мировые религии, несомненно, исказили их первоначальный смысл. Поэтому в настоящее время мы считаем самым необходимым для человечества возрождение основных его ценностей – этики, равноправия, гармонии взаимоотношений, честности, справедливости и любви к миру, к людям и к себе, как к части этого мира, не больше и не меньше. Этичный человек не будет покушаться на территорию соседа, его волю, судьбу и финансы, но он не позволит покуситься и на свою территорию. Все в мире должно быть равноправно. Свободную волю человека подавлять нельзя. Это наказуемо. Когда человек тонет, сколько нужно усилий, чтобы его вытащить? Сейчас человечество тонет. Сколько нужно усилий, чтобы его вытащить? 25-й кадр зомбирует, пресса зомбирует, НЛП, нейролингвистическое программирование, применяется повсеместно. Страна находится в большом беспамятстве. Некоторые смелые средства массовой информации, радио «Эхо Москвы», газета «Советская Россия» говорят о развале экономики, о нарушении гражданских прав и свобод, о том, что уровень жизни падает постоянно и неудержимо. Народ нищает и не замечает этого. Но народ в массе своей не замечает и эти средства массовой информации, как глаз вопиющего в пустыне. Зато парадность внушения Первого канала в сердце у каждого среднестатистического жителя. В его сознании все хорошо. Чем мы это все заслужили? За что такому огромному организму в России такое полусознательное состояние, какое у нее сейчас? Люди зациклены только на личных проблемах, которых становится все больше, и никто не видит корни этих проблем. Чем еще? Атеизмом? Да. Но главное все-таки ленью, национальной русской чертой характера. Все равно в России большинство жителей русские, а у каждого народа есть своя национальная черта. Вот немцы, например, будут опаздывать куда-нибудь на 20 минут, на 30? Нет. А русские будут. Немцы будут на грязной машине ездить. Вам бы на экскурсию в Берлин съездить, блестит там все. Асфальт с мылом моют, пушинки нет на асфальте, босиком можете ходить, не запачкайтесь. В белой рубашке прислоняйтесь, нигде не испачкайтесь, ни одна дверь вас не испачкает в магазине, это немцы. Поэтому они не понимают нас, так же, как и мы, когда приезжаем в Индию, не понимаем индусов. Вот пример. Как-то группой в 11 человек мы путешествовали в поезде по Индии. Собрав огромный мешок мусора, спрашиваем у проводника, куда его выбросить. Он говорит, дверь открывайте, кидайте. Как так можно? Он нас не понял. Кидать мусор вокруг себя абсолютно типично для Индии. Если выглянешь из вагона, вся железная дорога – помойка. Реки все – помойки. Индийский океан, где мы так хотели со старшим сыном, когда в первый раз в Индию приехали ноги намочить – помойка. Волны выносят помойку, полоса вдоль берега шириной где-то метров два, обертки, бананы, бутылки, потому что реки горные, мусора, проводы природные. Все, что стекает с Индии, несут в этот океан. В Непале и Индии стиль жизни один. Когда я была в Непале, по дороге в храм в 5 утра наблюдала такую картину. Непальские женщины берут ведра с мусором и через перила моста выливают в речку. Там попить или искупаться в горной речке никому даже в голову не придет. И вода пресная у них давно уже в бутылках продается. И нищие просят на улицах не хлеба, а воды, потому что жарко, а вода продается. Речная же вода – это холера или тиф. И в этом тоже их национальный характер. Ведь давно могли сделать мусоропроводы. А умные индусы природную горную местность по-своему используют. Идет мостовая и тротуар, а между мостовой и тротуаром с двух сторон желоба. Вот вам и мусоропровод, все туда сливается, кладется. А запах? Жара. И город – сплошная помойка. Запах ведь – это же энергия. Ароматы – ладан, не просто так используются. Европейскому человеку в такой обстановке жить нельзя. А индусам привычно. Так же примерно и Россия. Энергоинформатика в мире. Латвия в настоящее время примечательна особой ненавистью к русским. Никакой логики не осталось в действиях ее правительства, направленных на то, чтобы подавить русских. Почему? Да просто сделано с помощью магии двум странам воздействие на разрыв отношений. Когда делается отворот, человек просто начинает ненавидеть, потому что это ему внушается. И наши 15 республик, 15 сестер развалины были именно таким воздействием. Как было сказано выше, если можно воздействовать на фотографии на одного человека, на фотографию семьи можно воздействовать и на карту города, страны, в конце концов даже на глобус. В период энтузиазма, в будни великих строек, на нас вероломно напал Гитлер. Почему вероломно? Потому что был заключен пакт о ненападении, а Сталин верил Гитлеру. Но и тут большую роль сыграла энергоинформатика. Сталина обманули магически. У Гитлера была парапсихологическая академия. Ее специалисты произвели на Сталина воздействие по усыплению бдительности. Таким образом, уже в те времена воздействие на людей было нормой. Сначала совершался магический ритуал, а потом происходило какое-нибудь политическое событие. Так и сейчас. Делается магический ритуал, а потом разваливается, например, Советский Союз. И делают-то просто на разрыв, как и в семье. Любимые супруги вдруг начинают ссориться. Похоже? Похоже. Все страны СНГ подвергнуты энергоинформационному воздействию. Россию обливают грязью. Но нам есть что вспомнить. В нашей истории был комсомол, пионерия. И разве настоящие коммунисты были плохими? Их идеалы заслуживают уважения. Просто рядом с ними, как всегда и бывает, выросли руководящие паразиты, иждивенцы, которые под себя все подстроили, вывезли деньги в швейцарские банки, страну разграбили. И этот процесс все еще продолжается. Так и начало деятельности Ленина вплоть до революции шло по эволюционным рельсам. Но невидимый стрелочник перевел паровоз революции на другие пути. Идея у Ленина была чистая, что бы о нем сейчас ни писали. Всегда можно даже про соседа рядом живущего все переиначить, а тем более про события столетней давности. Ведь есть много свидетельств, что и Библия была много раз исправлена и переписана теми умами, которые в более позднюю эпоху поставили ее себе на службу. Кто знает? В основном журналисты для кого пишут? Для тех, кто им платит. А кто им платит? Власть имущая. С этим и связан современный кризис средств массовой информации. Нельзя обманывать людей так долго. Когда-то вера в беспристрастность написанного и показанного заканчивается. Это аксиома. Сколько веревочки не виться, а все равно конец есть. История имеет свои периоды, которые можно описать философским законом перехода количества в качество. Беззаконие не может твориться бесконечно. В истории смена общественных формаций обусловлена переполнением жизни общества количеством дисгармонии, то есть социального кризиса. Накопление количества минусов в жизни человечества неизбежно приводило к изменению ее качества. Это можно выразить одной фразой – «больше так жить невозможно». Ведь по законам энергоинформатики этичность правительства той или иной страны непосредственно связана с экономической ситуацией в ней. Но, к сожалению, наверное, только индусы это понимают. Не так давно в Индии 5 лет не было дождей, муссонов, хотя 2-3 месяца в году они обязательно должны быть для того, чтобы родился рис. Индусы на рисе живут, а рис живет на воде. Я была в Непале именно в период муссонов, когда училась випассана на медитации. Муссоны – это теплые дожди, не прекращающиеся месяц или два. Они льют и моросят постоянно, бывает и сутками, неделями. Все небо обложит, и ходишь, живешь под этим дождем, но зато родится рис. Индусы радуются муссонам, рис будет. Индия – нищая страна. Рис для них – все. Это как для нас урожай хлеба. И в Индии было объявлено национальное бедствие – засуха. Индия без риса, без муссонов буквально голодает. Через некоторое время знакомый мне индус приезжает по своим делам в Самару. На встрече с ним я спрашиваю: «Ну что, муссоны начались?» Он говорит: «Да, начались. Наверное, все-таки правительство что-то поняло. У нас ведь сформировано новое правительство. Но если оно повторит грехи старого, опять засуха начнется». Я замолчала от удивления. Это говорил бизнесмен. Я спрашиваю: «Какое правительство? Вы считаете, что засуха была из-за правительства?» Он говорит: «Да. Они не так что-то делали. По-русски говоря, грешили». Я спрашиваю: «Вы действительно так думаете?» Он говорит: «Да, и у нас все так думают». Представляете, какое мышление в Индии? Правительство отвечает за дожди. И если новое правительство, которое только что пришло к власти, не повторит грехи старого, то дожди пойдут. Вспомним Бориса Годунова, во времена правления которого страну косил лютый голод. Народ поднимал бунты против грешника царя, которого обвиняли в убийстве царевича Дмитрия. Голод считали наказанием за грехи царя. Энергоинформатика – наука для каждого. Энергоинформатика – это наука с совершенно четкими законами. Святость и духовное совершенствование тоже основываются на этих принципах. Все дело в том, что черное направление энергоинформатики попирает законы этики, а белое восстанавливает и утверждает. Так было тысячелетиями, так происходит и сейчас. Человек, который вылечил тысячи и тысячи, не может разрушать. Это совершенно другой путь. Путь духовного роста, такой редкий в наше время. Долгое время мы понимали, что основные массы еще не готовы к принятию этой информации. Но именно сейчас есть шанс понять, наконец, как вами играют, как вас используют, и перестать быть послушными марионеткой. Энергоинформатика – это наука, доступная каждому. Пора, наконец, перейти от лени, пассивности и отрицания к активному изучению основных принципов жизни. Только будучи профессионалами, вы можете рассуждать на данную тему. До эгоистов, до людей низкого развития очень быстро доходят силы энергоинформатики и ее законов. Но они их берут на вооружение и развиваются. В бизнесе руководят только энергоинформатика. В структурах госбезопасности много лет есть отделы по энергоинформатике, которые изучают всех и сами умеют и контролируют все. Государство владеет энергоинформатикой, бизнес тоже. Но населению эти знания упорно не даются, больше того, внушается, что их нет. Добро не хочет понять энергоинформатику и защитить себя этими знаниями, потому что тьма говорит: «Этого нет и быть не может». Беспокойно, бред это все. Половина людей так и считает, что это бред, и спит. добрая половина среднестатистических людей знает о существовании магии, но говорит: «Авось принесет, кому я нужен?» И все надеются, что именно их спасут. Знаете притчу о том, как Бог три раза человеку лодку для спасения посылал? И все разы человек отвечал лодочнику: «Ты мне не нужен, меня Бог спасет». Людям низкого этического развития, магам, понятно, что к чему. Они знают все законы, как можно взять, как можно защититься от ответственности, чужой судьбой жить, чужим достатком, чужим здоровьем, и воруют все, как у Высоцкого. Чистая правда спокойно спит, в то время как грязная ложь торжествует. Энергоинформатика – наука для каждого. Понимать ее законы, видеть их действия в своей жизни, уметь практически использовать свою психическую энергию актуально для каждого в наше время. Нам нужно научиться с радостью защищать на энергоинформационном поле битвы себя, свою семью, свою родину, землю. Нашей духовной силе способствует запрет себе на все нарушения этических законов. Запретите себе все отрицательные мысли, чувства, поступки. Вы сможете. Раньше только йоги контролировали свои мысли и чувства. А сейчас это каждому надо уметь. Только на неконтролируемого человека можно сделать воздействие. Кто понимает, не поддается. И убрать воздействие можно просто внутренним осознанием, а не магическими методиками. Если вас злят, а вы послушно злитесь, воздействие растет и растет. А если вас злят, а вы сохраняете душевное равновесие, вы неуязвимы. Вам транслируют негатив. Так плохо, такая трагедия, такая тяжесть у вас на сердце. А вы ее перебороли и превратили в веру, в силу, в любовь. Когда внедряют сгусток негатива, а вы его трансформируете в свет, вы получаете подарок. Когда внедренный негатив остается, он вас кушает, и подарок получает маг. Вы нападениями зла только растете. Без нападений вы бы не тренировались. Каждый раз вам дают то нападение, которое вам нужно, чтобы еще подрасти. Не бывает ни испытаний, ни нападений, ни по силам. Мир вам поможет только тогда, когда вы все силы вложите в борьбу со злом. Но в иждивенчестве, в лени, мир вам не поможет. Хотите помирать? Помирайте. Хотите жить? Живите. Хотите жить хорошо? Хорошо живите. Но уважение и любовь людей – избавишься от операций, неизлечимых десятилетиями заболеваний, трагедий личной жизни. Слуги власти называют зомбированием. А о настоящем зомбировании, конечно, молчат. О клевете. Несколько лет назад, во время предвыборной кампании в Тольятти, я обратила внимание на перетяги с необычной рекламой. От имени известной газеты «Постскриптум» они рекламировали черный пиар. На одном было написано: «Обольем грязью – дорого», на следующем – «Отмоем – еще дороже». Как и все добропорядочные граждане, которые никогда не сталкивались с черным пиаром, я просто не поняла глубины их смысла. Но когда жизнь попыталась облить грязью меня, эти плакаты встали у меня перед глазами. А еще я часто вспоминала плакат, висящий в Тольяттинском избиркоме: «Если хочешь все знать про себя и своих родных, баллотируйся кандидатом в депутаты». Я узнала, но об этом не жалеют. Человеческое достоинство – это то, за что человек боролся во все времена, а также то, что у него постоянно пытаются отнять. Порядочного и честного человека обливают грязью для того, чтобы оттолкнуть от него тех, кто по судьбе должен с ним сотрудничать. Все самородки земли русской – прозорливцы. Они очень остро воспринимали несправедливости жизни и от этого страдали. Чтобы сохранить в чистоте душу и совесть, лучше страдать от острого несогласия с несправедливостью, чем воспринимать ее равнодушно. Если вы прошли мимо вопиющей лжи, попрания чьей-то чести и достоинства, в следующий раз это произойдет с вами. И вы тщетно будете взывать о помощи к окружающим. Именно поэтому в массе страдает все общество от нищеты и бесправия. Когда-то мы прошли мимо, не встав на защиту обиженного. И теперь, по справедливости, то же самое происходит с нами. И мы обязаны своими руками навести в общественной жизни порядок. Каждый народ заслуживает свою жизнь и свое правительство. Но надежда умирает последней. Может быть, в нас все-таки жива генная память о величии и силе российского народа. Пиар. PR – Public Relations, то есть формирование отношения общества к чему-либо. Пиарщики могут создавать нужную человеку имидж и репутацию, рисуя средствами массовой информации заранее заказанный портрет. Здесь важно сформировать четкий образ, и люди в него поверят. Образ правителя, деспота, домохозяйки, кого угодно. Как образ сформировали, так его и воспринимают. Актер Михаил Евдокимов в свое время рассказывал: «В народе мне говорят, что я клоун. Но какой я клоун? Я столько трагических ролей сыграл и в кино, и в театре. И на самом деле, люди его воспринимали как мужика с красной мордой, который из бани шел. По тому образу, который он сам как-то раз на сцене создал». А на выборах пиар часто служит средством раскрутки человека. Большие люди просто дают команду раскрутить, сделать известным кого-либо, и задача ясна. Платятся большие деньги, работает команда имиджмейкеров, журналистов, и человек становится популярен. А есть черный пиар, когда к человеку, событию формируют негативные отношения. И делается это обязательно с умыслом и тоже за большие деньги. У меня богатая практика. Привели ко мне однажды человека, который уже почти при смерти был. Отказали почки. Он находился постоянно в стационаре, на диализе. Ему 2-3 раза в день перекачивали кровь. В конце концов, он все-таки умер. Так вот, его ко мне привели с просьбой о помощи. Я сказала, что вряд ли помогу, потому что в крови у него много яда, моча не отходит. У него и печень была практически отключена. Было видно, что он сам себе подписал приговор. Если бы он внутренне изменился, сошел с накатанного пути разрушения и посмотрел на жизнь иначе, хотя бы под угрозой смерти, с ним можно было бы работать. Он ко мне раза 2 или 3 приходил. Мы с ним говорили, и его снова в больницу увозили. Я спросила: кем вы работали? Сколько он сидел у меня на приеме, столько времени он с огромным удовольствием говорил о своей работе. Тогда впервые я познакомилась с этой профессией. Специалист по пиару, по созданию образа. Для своей нефтяной богатой компании он создавал образ, внушающий доверие обществу. А про конкурентов он сказал так: «Я их убивал». Я спрашиваю: «Как?» Элементарно. Клеветой со страниц газет. Он доводил до такого состояния людей, что они стреляться хотели. Один действительно застрелился. Я, рассказывает этот человек, к своему начальнику прихожу и говорю: «Давай его пожалеем, он же застрелится». Начальник отвечает: «А для чего я тебе деньги платил? Пусть стреляется». Вот такая у человека была работа. И когда он мне это рассказывал, у него такое торжество было внутри, буквально злорадство от власти над жертвой. Ему нравилось так жить. Я говорю: поймите, вы даже не раскаялись в том, что столько людей убили, причем так жестоко, а теперь вас жизнь убивает. Мир вам все это вернул. Когда он испытывал удовольствие маньяка от страданий других людей и восторг от своей подлой гениальности злого вымысла, он не понимал, что все это вернется к нему рано или поздно. Оказалось, ему недолго было ждать. Мне нравится, как сейчас к черному пиару люди относиться стали. Если черный пиар на кого-то льют, значит, это хороший человек. Потому что кто заказывает этот пиар, кто за него так дорого платит? Раз человек подлец в газетных статьях, его обливают грязью, значит, с ним еще надо познакомиться и посмотреть, кто он есть на самом деле. Со мной многие так знакомились после выборов. Мы, говорят, знаем, что статьи заказные. Просто пришли посмотреть, потому что поняли. Если плохие люди вас клеймят, значит, вы хороший человек. С вами надо лично познакомиться. Черный пиар в глубинке не сработал. Писали в газетах по следам местных выборов. Почему? Да потому что местные очень хорошо знают друг друга. Обмануть людей, когда они кого-то уже лично знают, практически невозможно. Да у меня уже мнение о нем есть, я его знаю. Что ты мне на него грязь льешь? Один эпизод из нашего опыта. В Тольятти, в самый разгар выборов, когда мои рейтинги были очень высокими, вышла газета форматом А3, на первой полосе которой черными огромными буквами было написано: «Ясновидящая Светлана нагло обобрала и обманула сотни тольяттинцев. Читайте страницу 4». Читаем страницу 4. В каком-то клубе эта Светлана сидела, вещи забрала, что-то на них наворожила и внезапно уехала. Вещи под замком, а директор клуба говорит: когда вернется, тогда и отдам. Такой уговор, дверь не открывать. В этой статье была сделана ставка на то, чтобы отвернуть от меня избирателей. Две Светланы, одна ясновидящая, я целитель, и все подумали, что это я. Мои агитаторы тогда жаловались, что люди дверь захлопывали и говорили: «Читали мы про вас». Это был очередной шаг против нас. И этот черный пиар наших конкурентов сработал для них достаточно удачно. В чьих руках пресса? В тех, кто сейчас борется за власть, стоит у власти. Самое интересное, что все предвыборные кампании так проводятся. Во всех городах, во все времена предвыборная борьба очень жесткая. За что борьба? За власть. В одной публикации написали, что для меня власть – кусок хлеба. Я тогда подумала: интересно, я такая жадная. А почему про остальных кандидатов так не говорят? Они что, не в этом городе живут и не на этот же пост баллотируются? Тогда о каждом это же можно написать. В Тольятти на первых наших выборах мои материалы даже отказывались печатать редактора газет. Говорили: нет, мы с влиятельными людьми ссориться не хотим, нам про вас запрещено печатать. Поэтому меня тольяттинские газеты игнорировали. Однако были газеты, оплаченные из избирательного фонда, которые были обязаны напечатать наши статьи. А в интернете, в выпусках этих газет, просто убрали эти статьи, как будто их не было. Потом появился редактор Самарской думы. Он не проигнорировал, а просто налил много грязи. Он разработал тему «Секта», назвал учеников нашей Академии развития адептами и, как водится, обвинил и меня, и людей во всех смертных грехах – обмане, корысти и так далее. Поскольку это уже была не анонимка, а подписанный редакцией материал, да еще красочно иллюстрированный, мы пришли к нему в редакцию, написав опровержение, и попросили опубликовать, соблюдая порядок досудебного урегулирования конфликта. Встретил нас абсолютно бесформенный, с большим животом человек, явно комплексующий от своей внешности и толстых стекол очков. Стало понятно, почему он выбрал такую стезю. Вел он себя очень предупредительно, даже заискивающе, и постоянно пытался выяснить какие-то подробности про организацию, например, численность, а также наши планы на будущее. Картина была ясная, он работал на заказ. Провожая нас до двери, он на прощание сказал: «Берегите себя». Было понятно, что он был прекрасно осведомлен о крайне агрессивном отношении к нам, наших конкурентов. Вскоре после этого и случилась история с поджогом нашего офиса, которая была описана выше. Все стало на свои места. Мы даже не возмутились этой статьей, потому что уже знали дикие законы выборов, что подкупается большое количество их участников или редакторов газет невысокого уровня, но большого тиража. Но закон бумеранга сработал и здесь. Недавно еще один персонаж злого языка этого редактора подал на него в суд. И привыкший злорадствовать редактор был приговорен к году исправительных работ. Явно он этого не ожидал, и телевидение запечатлело его растерянное лицо. А подали на него в суд уже другие властимущие, у которых свои отношения с судами и с теми, кто этот злой язык оплачивал. В подобных обличительных статьях, написанных по правилам черного пиара, делается ставка на безграмотность наших людей, ведь им по большому счету все равно, что происходит. Доверие печатному слову у нас в крови, желание верить плохому тоже. Почему нам так трудно поверить в хорошее, легче предположить плохое? Маркетинг изучил статистику слухов. Хорошие слухи идут со скоростью x в третьей степени, а плохие – x в 21 степени. Как же нам нравится говорить о плохом? Когда жареный петух клюнет, проблемы в семье, со здоровьем, все прибегают за помощью. А когда никто не клюет, то люди сидят и спят перед телевизором. Наша задача на выборах была просто разбудить город. Русский народ долго запрягает, но быстро ездит. Когда он запряжет? Сила сердца человека в истинности. Не кривите душой, не лукавьте, говорите правду или молчите. Если вы говорите только правду, то энергия истинности идет к вам фонтаном, и тогда вы сильны. И тогда просто, молча глядя на человека, вы заставите его говорить правду. Он вам все сам расскажет. Он не сможет сопротивляться энергии истинности. Вы отвечаете каждую секунду перед собой, перед миром. Все, что заслужили, то и получаете. Помните комедию Грибоедова «Горе от ума»? В одной из сцен Чацкий говорит: «Злые языки страшнее пистолета. Не надо большого ума, чтобы быть сторонником злого человека. Вы лучше сделайте свое умозаключение, чем верить на слово». Обычно злое говорят злые люди. Добрые люди, даже если плохого о ком-то мнения, промолчат. Обязательно высказывают и нападают только агрессивные. Если же у вас есть плохое мнение, вы очень много сил тратите, чтобы это мнение другим передать. Обычно вы молчите и имеете его при себе. Абсолютно все на свете – энергоинформатика. И сила конкурентов на выборах, и всей клеветы в магии, то есть во внушении. Когда клевещут, населению обязательно еще и магически добавляют чувство возмущения, обвинения, которое должна клевета вызвать. А у того, на кого клевещут, вызывает возмущение, как они могут, как это подло. А клевету надо проходить абсолютно ее игнорируя, спокойно. Все, что они сказали, на их совести. Опровергнуть вымысел нужно непременно, но полностью игнорировать желание врага вас ущемить. Символами духовности выбраны лотос и жемчуг именно потому, что это два рода материи, которые нельзя испачкать. Попытаться облить грязью их можно, но она стечет непременно, потому что не за что ей зацепиться в этих прекрасных, чистых созданиях мира. Отвечать на укусы зла нужно, но совершенно спокойно, без яда, обид. Всегда говорите себе: важно, что обо мне мир думает, а не то, что обо мне кто-то говорит. Как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Когда мы участвовали в выборах в Самарскую городскую думу, наши конкуренты сделали все, чтобы дискредитировать деятельность нашей организации. Так неожиданно проявляется нашим конкурентом в сфере медицины Самарская областная ассоциация врачей. Почему? Потому что мы добились права лицензирования народных медиков. Даже врачи, получая диплом специалиста народной медицины, приходили к нам, а не к ним. В то время они это право потеряли. Мы искренне считаем, что пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Это значит, что врачи должны лицензировать врачи, а целители – целители. Именно потому, что врачи не обладают теми знаниями, навыками, которыми должен обладать целитель, и не могут в полной мере оценить его профессионализм. Точно так же, как целитель лишь отдаленно может иметь представление о знаниях врача. Но руководство областной ассоциации врачей так не считает. Оно возмутилось и засыпало департамент здравоохранения Самарской области требованиями убрать нас с горизонта. Затем к ним присоединился еще священнослужитель, который курирует медико-социальный отдел в епархии, а также профессор Самарского платного учебно-лечебного заведения, который тоже добивался права лицензировать целителей по той причине, что у него был какой-то прибор. Эти трое наших конкурентов написали письмо в департамент здравоохранения Самарской области. Поскольку это письмо попало к нам в руки легальным путем и было представлено на обозрение широкой публики во время предвыборной кампании, мы вправе привести его текст. Уважаемая Галина Ивановна, Самарская областная ассоциация врачей на заседании этической комиссии 19 июня 2003 года рассмотрела заявление заведующего медико-социальным отделом Самарской епархии Самарской православной церкви Рузянова. И это несмотря на то, что по конституции церковь отделена от государства. И заведующего кафедрой терапии профессора Пименова о нарушении этических норм в деятельности Центра народной медицины под руководством Пионовой. Получилось, что они меня рассматривали без меня. Какие именно этические нормы я нарушила, мне не объяснили. Парадокс в том, что мой авторский метод основан именно на соблюдении этих норм и дает практические результаты, которые подтверждают их действие в жизни. Это письмо в департаменте мне не показали, но прислали к нам господ из лицензионной комиссии и из управления юстиции с проверкой. Они ничего не нашли плохого. Мы работаем дальше. Год прошел, наступили выборы. И вдруг это письмо о том, что мы такие плохие, размножают и разбрасывают как агитматериалы по всем ящикам. Как этот документ попал к нашему конкуренту со стола государственного учреждения? Ведь это должностное письмо с входящим номером. Про нас пишут, что мы – структура, деятельность которой осуществляется с грубым нарушением законодательства. Хотя нас проверили все, вплоть до прокуратуры. А в Центр православной реабилитации областного госпиталя «Русский солдат», в котором проводится психотерапевтическое лечение с использованием православной психокоррекции, тот же самый Рузянов зазывает, разбрасывая по ящикам эти приглашения. «Приходите, прием бесплатный». Конечно, батюшек содержит церковь, и работа психотерапевтами входит в их оплачиваемую службу в рабочие дни и часы. Хотя, согласно законодательству, психотерапевтическую помощь могут оказывать только психотерапевты, а никак не священнослужители. Они могут позволить себе работать бесплатно. Любая самоокупающаяся организация позволить себе этого не может. Без зарплаты не работают даже врачи, и медицина у нас далеко не бесплатная, если говорить о лечении. Рыночная конкуренция подняла и образовательные цены очень высоко. Наша организация и все специалисты находятся на хозрасчете. За многие годы нам приходилось слышать много обвинений в том, что мы работаем платно, то есть берем с населения деньги. Можно подумать, что те, кто нас в этом обвиняют, сами работают безвозмездно. Мы живем в той же рыночной среде, которую создало государство. Помещение для работы мы должны оплатить сами. Коммунальные услуги, учебные пособия и, конечно, зарплаты. Ведь в магазинах у нас тоже пока не коммунизм. Наши семьи, как и все, требуют обеспечения. Исследуя наш сектор рынка по всей России, мы увидели, что цены наши самые низкие. Все вышеописанное является проявлением откровенной конкуренции, поэтому и возникло желание нас облить грязью, используя выборы. Это письмо нам никто бы никогда в руки не дал, а тут его запросто размножили и разбросали по почтовым ящикам. Отдельный рассказ о том, как нас проверяла лицензионная комиссия отдела образования за год до выборов. Как-то вечером мне позвонил незнакомый женский голос, представившись специалистом областного отдела образования, и попросил разрешения приехать завтра утром с плановой проверкой. Очень извиняющимся, вкрадчивым голосом собеседница сказала, что ей нужны всего 3 правоустанавливающих документа, и у нас это не займет много времени. По доброте душевной я согласилась. В назначенный час в мой маленький кабинет зашли 4 женщины воинственного вида. Я положила на стол 3 документа. «А где все остальное?» – спросили они. «Я приготовила для вас то, что вы просили», – ответила я. «Нам нужно абсолютно все. Учебный план, программа обучения, ваши рекламные буклеты». И список продолжился. «Но у нас все документы находятся в офисе, а это только приемные», – сказала я. «Неважно. Везите сюда все, что мы сказали». Мои сотрудники поехали в офис. Выходя из приемной, они увидели стоящую у крыльца такси. Шофер терпеливо ждал команду, которую он к нам привез. Ждать ему пришлось 1.5 часа, пока мы ездили за документами, и еще столько же, пока дамы их проверяли. Интересно, за чей счет была оплачена такая роскошь? Явно не за государственный. Не отдел же образования оплатил эту проверку. После консультации с юристом на следующий день утром мы сами приехали в отдел образования. Дамы явно не ожидали нас увидеть, думая, что мы напуганы и не посмеем поднять голос. Мы зашли в кабинет их начальника и попросили представить документ, подтверждающий, что мы стоим в плане проверок, а также назначающий проверку именно нам и именно в это время. Ведь о плановых проверках предупреждают за неделю, а проводя их, предъявляют удостоверение сотрудника. Но нам никаких документов так и не показали, и проверка на этом сошла на нет. Это был явно заказ, причем человека с немалым положением. Страх перед чиновниками в нашем народе воспитан с пеленок. Когда родители боятся начальника, это низкопоклонство передается и ребенку. В чиновники, я думаю, идут люди, которым доставляет удовольствие заноситься над простолюдинами. Правда, при этом они вынуждены терпеть такую же надменность со стороны еще более высоких чиновников. Об этом я уже говорила. Человек, который торжествует, когда его боятся, вынужден сам испытывать буквально животный страх. Так в природе устанавливается равновесие и возвращается бумеранг. Есть один способ отучить чиновников давить народ – перестать их бояться. Ведь даже собака чувствует страх человека и кидается только на того, кто ее боится. Что же говорить о людях? Я думаю, нам надо учиться не стесняться себя и не считать себя беззащитными. Такая самооценка ложная. Любой человек в состоянии себя защитить, если действительно этого захочет. Был в России известный академик Вавилов, который занимался новым, для того времени революционным направлением – генетикой. Россия сейчас занимала бы совсем другое положение в этой отрасли науки, если бы правительство тогда разрешило ему работать. Но наша страна отстала в этих исследованиях, потому что рядом с Вавиловым жил академик Лысенко, который просто задавил его исследования по сталинской указке. Сталин объявил, что генетика – это буржуазная, антикоммунистическая наука. Так пошло потом по всем наукам, коснись кибернетики, психологии, физики. Что Сталин понимал в науках? Почему Запад богатеет на производстве компьютеров? Потому что в нашей стране эта наука, кибернетика, была долго запрещена. А мы могли бы быть и в этой сфере первыми, как и в космосе. Русский ум острее всех в мире. Его смекалка вошла в поговорку. Русский народ просто гениален, потому что русская душа ему дана от природы, а гениальность – это духовность. Почему мы во многом отстаем от Запада? Потому что нас просто задавили и не дают проявлять народу всю широту его природного ума. И всех неординарных личностей точно так же давят, как Вавилова, Чижевского, Циолковского. Блаватскую в свое время давили, сколько клеветы о ней писали. Что она внебрачного ребенка имеет. Хотя врачи сделали заключение, что она вообще не может иметь детей по состоянию здоровья. Что только о ней не писали, и ее это волновало своей несправедливостью, ее сердце просто не выдерживало клеветы. О Рерихах столько писали клеветы, Они опровержение давали, но количество врагов не уменьшалось. Ложные обвинения их тоже отягощали. Даже гения русской литературы, искреннего богоискателя Льва Толстого, церковь предала анафеме, потому что он посмел иметь свое мнение, лишающее церковь монополии над умами, но восстанавливающее учение Христа. Лев Николаевич Толстой выучил древнегреческий только для того, чтобы самостоятельно перевести Библию. И перевел, найдя много неточностей в толковании и сделав вывод, что церковь ведет людей не к Богу, а от Него. Прочитайте четверо Евангелия Льва Толстого, и вы все поймете. Когда в первый раз у нас появились клеветники, целая группа наших завистников и бывших слушателей, нас это просто потрясло своей несправедливостью. Люди, которым была оказана всемерная помощь, причем очень результативная, вдруг обвинили тех, кто им так самоотверженно помогал во всех смертных грехах. Большое напряжение тогда у нас было. Все возмущались, как они могут. А на самом деле просто произошел эффект переноса, о котором знают и психологи, и психотерапевты. У всех ущемленных неврастеничных людей, с которыми работают подобные специалисты, рано или поздно появляется эффект переноса. Все свои проблемы, которые пришли решать, эти люди переносят на тех, кто с ними работает, и обвиняют их в своем неблагополучии. Слава Богу, что таких немного, а нормальным людям свойственна благодарность. Если какая-то грязь на вас льется, а вы при этом спокойны, в душе держите достоинство и любовь к людям, знание, что вы чисты, эта грязь отлетит мгновенно. Ваше состояние внутреннее – это энергия, от которой все отражается. Клевета сильна тем, что вы ею потрясаетесь, а вы не поражаетесь этой несправедливостью, а просто не принимаете ее на свой счет. И она отлетит обратно туда, откуда пришла. Вы понимаете, что это клевета, и стоите спокойно. Человек со стороны, наблюдающий вашу войну и решающий, кто прав, поймет по вашему состоянию, что вы правы. И лжец так себя ударит бумерангом, что потом не отмоется. Пришла ко мне как-то слушательница академии буквально в слезах. Она была на совещании социальных работников, педагогов и учителей города Самары. На этом совещании выступала чиновница, которая сказала: «К Пиуновой ни ногой, говорите всем. Нам жаловались, что 2 человека после обучения в ее школе умерли, они запустили онкологию и так далее». Интересно получается. Я не знала этих 2, в принципе, никто не жаловался никакой онкологии. В чем дело? А в том, что тогда начинались выборы в городскую думу. И власти прекрасно знали, что мы собирались принять в них участие. В ход сразу пошли административные рычаги. Соцработники эту сплетню по бабушкам разнесут, а бабушки – по всем дворам. Были случаи, и с онкологией приходили люди. Одна женщина с 3-й степенью рака в нашей школе проучилась. Она по характеру паникерша, над собой мало работала. Ходила только на мероприятия, и тем не менее она 5 лет живет с 3-й степенью рака, и он у нее не развивается. Те же, кто серьезно над собой работают, выздоравливают. Например, приходил учиться мужчина с раком неба 3-й степени. Жил только на новокаине. Без него ничего есть не мог. Такие были боли. Сейчас пашет у себя на огороде в деревне под Сызранью. Еще одного мужчины прошел рак кожи. Он даже не учился, жена только училась. А исцеление по родственным каналам произошло. И после этого мне такие вещи говорят. Так вот, я пришла к подчиненному этой чиновнице, с которым контактирую по долгу службы, и спросила: «Скажите, пожалуйста, если бы это так было, неужели бы эти люди или их родственники не пришли бы ко мне? Почему вы грязь на меня за моей спиной льете такому количеству людей? Представляете, какой массе населения эта ложь была сказана? Пошли педагоги говорить детям, родителям. Пошли врачи говорить своим больным. Пошли бабушкам говорить социальные работники. Какая слава обо мне сейчас по городу пойдет? За что? За то, что я людям помогаю?» Ответ был один: «Но вы же пошли в политику». То есть волчьи законы политики очевидны и не обсуждаются. Мы проиграли в Тольятти на выборах мэра города только из-за действия черного пиара. Люди поверили клевете. Я была по рейтингам первая, и тогда волной пошел самый черный пиар. Сначала все эти сплетни мне были смешны, а потом мне стало грустно, потому что люди того же Тольятти им верят. Многие мои агитаторы мне жаловались, что, мол, сплетни про нас распускают. На что я всегда отвечала: «Давайте я тоже пожалуюсь. Я вам пожалуюсь, вы мне. И что, мы так и дальше жить будем? Про меня сплетни ходят, мне они надоели. Вам тоже. Что будем делать? Прекращать их. Но это могут сделать только сильные люди». Я всегда хотела, чтобы мои ученики были сильными. Чтобы перебороть сплетни, надо разговаривать с людьми, доносить информацию, просвещать. Примерно в то же время прошла телепередача про молодежь, объединившуюся против заказных статей в движение «Идущие вместе». Они доказали, что в печати очень много заказных статей. любую такую статью можно выявить. Для этого есть специальные трафареты, посредством наложения которых на статью в ней проявляется надпись. За эту статью мы получили 10 тысяч долларов. Поэтому сейчас все знают про заказные статьи. Как только корреспондент какой-то льет грязь, поинтересуйтесь его благосостоянием, ведь он корреспондент, а не бизнесмен. Вот пример. Однажды к нам на консультацию пришел некий журналист Петров и после этого написал статью «Фантом» Светланы Пионовой, в которой решал проблему, почему люди ей так верят. Начал он беседу с вопроса: «Какое право вы имеете быть кумиром?» Ответить на такой вопрос можно только словами Христа: «Ты сказал». Сам он ущемленный человек, весь больной и озлобленный. После нескольких фраз он стал менее заносчивым. Наконец он отважился спросить: «А у меня какие болезни?» Я говорю: «А у вас по-мужски проблемы и геморрой». «Да, а вы лечить сможете?» Я отвечаю: «Смогу, но в данном случае не хочу». Потому что с трудом верилось, что человек, которому не дает покоя жизнь других людей, согласится работать над собой. Кроме такого характера, который по жизни делал его одиноким, у него есть еще две квартиры. Он строит коттедж и при всем при этом простой собственный корреспондент в Самаре. Сколько он получает за свой колкий язык? Такие журналисты хорошую мзду за свои языки получают. Они умеют острить, они уязвят и им заплатят, потому что они попали в цель, люди им поверили. Против клеветы есть только одна защита. Каждому человеку нужно жить с огромным чувством гордости русского и российского человека, и чувство это должно быть врожденным. А мы все подавлены в России. Если вы имеете самоуважение, никто вас не задавит, и это надо понимать. Нам нужно в себе вырабатывать чувство собственного достоинства, веру в справедливость и защиту мира. И вера эта должна быть абсолютной, как у защитников Москвы. Ведь вы защищаете устои справедливости в душе своей и в душах окружающих вас людей. Не позволяйте себе тревожиться и волноваться за себя любимого. Сумейте встать прямо и сказать: «Моя эта дорога, я выбрал, это мои принципы, я определился». Но вы должны открыться полностью миру, тогда вы будете действительно защищены. Как только вы начинаете метаться: «А вдруг я слаб? А вдруг я не то делаю? А вдруг я не знаю, как надо? А вдруг я один на один с неизвестностью?» Ваша защита зашатается. Когда вы едины со справедливым миром, вы под его защитой. Клевета и политика нераздельны. В конце 20 века в европейских книжных магазинах появилась книга Яна Ода Холлея, который пишет под псевдонимом Ян Ван Хельзинг «Тайное общество и их могущество в 20 веке». И буквально через два дня она была убрана со всех прилавков. Почему? Да потому что информация, изложенная в ней, была сильнее бомбы, и были силы, заинтересованные в сохранении ее в тайне от широкой общественности. Несколько слов об этой замечательной книге. Автор провел глобальную работу. На Западе все-таки информация доступней. И собрал множество настоящих фактов о масонах. Очень хорошо показано, что правящие круги всех стран умышленно нас пытаются отвлечь от политики, широкого мирового мышления, своими личными материальными проблемами, сужающими мысль до предела. Приоритет в нашей жизни мы привычно отдаем личному материальному благополучию. В книге описывается то мировое зло, которое сейчас вступает с человечеством в смертельную войну, схватку за власть. Господство, которое длилось веками, полное пожирание энергии, денег, власти всей планеты, наконец, у мирового правительства отбирается, потому что народ просыпается и поднимает голову. Передовых умов, способных охватить действительность больших масштабов и временных, исторических, и всемирных, географических, в обществе становится все больше. Самое главное, за что воюют все властные структуры мира, это господство над общественным мнением. Ян Хельзинг описывает, как в борьбе за власть над умами используется пресса, все средства массовой информации, как манипулируют общественным мнением посредством откровенной клеветы, шантажа, очернения доброго имени человека, посмевшего высказаться против господствующей власти. Яркая личность в обществе гораздо страшнее многих тысяч людей, ведущих обывательский образ жизни. Ярких личностей, творческих, самостоятельно мыслящих, надо уничтожать, написано в протоколах сионских мудрецов. Необходимо ликвидировать сильных личностей, используя все возможные способы от запугивания, переманивания на свою сторону до физического уничтожения. Вот так недешево достается свобода. В частности, в книге «На фактах» показывается существование мирового правительства, которое диктует действия правительству всех стран. Основополагающим документом в политике этого правительства являются протоколы сионских мудрецов, в которых излагается план завоевания мирового господства. Вот цитаты из них. Контроль над деньгами. Контролирование народов будет осуществляться через создание гигантских монополий. Второе. Контроль над прессой. Она служит делу возбуждения и подогревания ощущений страдания в народах. И общество не имеет ни малейшего подозрения, кому на самом деле служит пресса. Общественность получает только то, что мы позволяем ей получать. Третье. Расширение могущества. Мы будем поддерживать всех – анархистов, коммунистов, фашистов и особенно рабочие союзы. Они станут нам доверять и таким образом превратятся в наш собственный инструмент. Четвертое. Контроль над верой. Мы отнимем у людей подлинную веру. Мы изменим или отменим основные положения духовных законов. Эти пустоты мы заполним материалистическими воззрениями и математическим расчетом. Шестое. Стремление к роскоши. Седьмое. Политика в качестве рабочего инструмента. Мы сделаем общественные выборы средством установки себя на мировой трон. Причем даже общественным низам будет сообщено ощущение, что они участвуют в формировании государства через единство и сотрудничество. Одновременно с этим мы нарушим значение семьи и ее воспитательной активности, равно как ликвидируем возможности становления независимой личности. Восьмое. Контроль над питанием. Через нужду, зависть и ненависть можно добиться того, что массы будут приведены в движение. Десятое. Контроль через воспитание. Гои не должны приучаться к практическому применению наблюдения и поиска истинных причин исторических событий. Прочитав эту книгу, вы увидите, что планы развращения людей, записанные в этих протоколах, реализуются на деле. Все, что происходит в мире, в том числе и развал России, стоит в этом плане. Россия – слишком большая и сильная держава. Она как бельмо в глазу мирового правительства. Поэтому ей уделяется особое внимание в политике порабощения мира. Мы не осознаем масштабов и глубины этих процессов. Наше общество перерождается незаметно. Вам говорят «все хорошо», а на самом деле над вами стоит большая энергоинформационная сущность – паук, который вашу энергию жизненную и деньги, и судьбу, и возможности забирает себе. Так мы все сейчас и живем. Самое главное для теневого мирового правительства и их пособников – разъединить людей на собственных узких интересах. Все мы разъединены друг с другом. У людей нет смысла объединения. Культурно каждый отгородился в свой маленький мирок. Но мир большой и огромный не даст вам его игнорировать, и все его проблемы – ваши. Понимаете вы это или нет? В арсенале этих тайных политических сил клевета занимает одно из важнейших мест, ведь сопровождается она все тем же психическим внушением. Люди в нее охотно верят. К тому же оклеветанный человек часто ломается и перестает быть сильным противником. Этот прием употреблялся еще против Спасителя фарисеями, когда после его проповеди они спрашивали: «Не ты ли царь иудейский?», намекая на то, что он хочет захватить политическую власть в стране, на что Иисус спокойно отвечал: «Ты сказал». То есть за свое обвинение отвечает сам обвиняющий. Иисус же не собирался быть царем, а только учителем. И нес не политическую смуту, а духовное прозрение. Но господствующим в то время в умах людей фарисеям он был грозным конкурентом. Поэтому они и выбрали против него оружие – клевету. Клевета и шантаж названы в протоколах сионских мудрецов основной политической силой. Давайте восстановим справедливость в мире вместе, своими руками. О клевете в примерах. Самара, январь 2007 года. Нам мешали собирать подписи для участия в выборах в Самарскую губернскую думу, понимая, что мы пойдем без залога. Буквально в разгар сбора подписей по телевидению пошли передачи, где население предупреждали, что опасно давать незнакомым людям свои паспортные данные, потому что существует возможность взять суммы в банке по взятым у них паспортным данным. Конечно, это был вымысел. Но после передачи люди часто не хотели давать паспорта, что, конечно, затрудняло сбор подписей, который юридически невозможен без паспортных данных. Такое не могло произойти без применения административных рычагов. И еще один пример откровенно сфабрикованной клеветы. Вброшенная в Самару газета «Самарская правда», которую логичнее было бы назвать «Самарская ложь». Это газета-однодневка. Такие выпускают только в предвыборной кампании. Выбирают формат полноценной газеты, а не листовки, потому что в людях еще сильна вера в газетное печатное слово. И распространили ее по всем почтовым ящикам города. Цитирую опровержение, которое мы дали после ее появления. Не слишком художественно и талантливо в этой газетке приводятся явно отсутствующие в жизни факты, что называется «сляпано зажарится». В частности, якобы в интервью с бывшим мэром Самары, который, мягко говоря, не пользовался популярностью среди горожан, последний рассказал о якобы светлой дружбе со Светланой Пиуновой и о том, как он по телефону учил ее руководить. Сотни человек нашей организации, читая эту газету, просто поражались, насколько ее автор не понимал, о чем писал. Светлана Михайловна настолько публичный человек, что все часы и даже минуты ее жизни с ней обязательно находится кто-нибудь из сотрудников, помощников, друзей. Никогда и никто не заставал ее в беседах с экс-мэром даже по телефону. Как прирожденный руководитель, она принимает решения четко и быстро, и сомнений ей не свойственно. Поэтому в советах по телефону она никогда не нуждалась. И сотрудников своих она научила быстро и четко реагировать на распоряжения. Так что живем мы бегом. Светлана Михайловна уникальна тем, что видит далеко вперед, и поэтому именно к ней обращаются за советом. Эти советы ценят на вес золота, потому что они попадают в самую точку. И если говорить о трогательно нарисованной дружбе Пиуновой и бывшего мэра, то как быть с томами переписки между комитетом имущества мэрии и ее организацией с просьбой выделить помещение для работы? Нам не только не дали помещение, но и отняли то, что было, на улице Александра Матросова, дом 5. Заметнее всего, ложь вылезает через мелочи. Придумывая историю, автор отталкивается только от своих представлений, на которые хватило фантазии. Светлана Пиунова настолько самобытный и уникальный человек, что ее поведение далеко от типичного, даже в быту. Автор, видимо, не знает, что не осталось уже в окружении Светланы Пиуновой людей, которые называют ее без отчества и на «ты». Это просто для нас неприлично. Она не допускает понебратства ни с кем. Даже старики-соседи и одноклассники обращаются к ней только по отчеству, а коротким именем не называет ее уже лет 10 никто. Окружению это просто режет слух. Мы очень советуем вам найти эту газетку, а в ней интервью. В этом интервью, в кавычках, замараны дружбой с бывшим мэром все, кроме группы крупных бизнесменов и нынешнего мэра Самары. После опубликования нашего опровержения появилась еще одна, более профессиональная, представленная одной из ведущих телекомпаний. В новостной самарской программе показали интервью с теми известными людьми, фамилиями которых были подписаны газета и статьи. Ни редактор газеты, ни корреспондент никакого отношения к данной газете не имели. В частности, редактор уже много лет не проживал в Самаре. Они оба были в изумлении, насколько легко использовались их фамилии неизвестным авторам. Еще пример. Подходят выборы. Очередной черный пиар, очередная новая черная технология уже готова. И как только я подала документы на регистрацию кандидата в депутаты в губернскую думу, просто заявление об участии в выборах, на следующий же день была выпущена анонимная листовка черного пиара, что Светлана Пивнова – колдунья. Людей заставляют не думать о том, что я – человек, который восстановил здоровье тысячам и тысячам, которому благодарны многие бесплодные мамы, родившие детей, многие люди, страдавшие тяжелыми хроническими заболеваниями, обошедшиеся без операций. Люди, знающие меня как специалиста народной медицины, никогда не поверят, что я колдунья, потому что они знают, кто я. Черный пиар работает с помощью сплетен, слухов и анонимок. И здесь уже надо просто думать, как понимать анонимные листовки. Честный человек говорит громко и смотрит прямо в глаза. Если материал не подписан или подписан чужим именем, это характеризует того, кто писал, гораздо больше, чем того, о ком это написано. А Светлана Владимировна Бояринцева, врач, честнейший и очень порядочный человек, баллотировавшийся тогда же по железнодорожному округу, была объявлена гипнотизером-мошенником. Я говорю об этом так. «Твой выбор», – взывает листовка, – «из телеэкрана зовут». «Мы с вами не знаем, как ловко спектакль срепетирован тут. Волнуются слуги народа, за кем посильнее рука. Фиктивная наша свобода не сделала выбор пока. Привыкла Россия к обману, и разоблачение – архив. А в наших с тобой карманах власть роется, стыд позабыв. Но если кому-то идея о равенстве снова придет, узнает он то, что не смеет о власти и думать народ. Заказ журналистам оплачен, чтоб действовать наверняка. Чтоб думали люди иначе, нечистая пишет рука. Твой выбор, взывает листовка, из телеэкрана зовут. Мы с вами не знаем, как ловко спектакль срепетирован тут. Сейчас век информационного бума. Ежедневно на нас обрушивается все больше и больше информации, ставя человека в необходимость очень быстро реагировать и делать свой выбор. И часто этот выбор мы вынуждены делать автоматически, ориентируясь на стереотипы мышления или на чье-то более или менее авторитетное мнение. У нас осталась привычка доверять тому, что пишут в газетах, говорят с экранов телевизоров. Из-за недостатка времени разобраться во всем самим, мы вынуждены ориентироваться на эту информацию. Так формируют наше общественное мнение. Посмотрите, сколько рекламы вокруг, сколько фирм пытаются зазвать к себе желающих купить их услугу или продукт. Если говорить о политике, сколько заказных рейтингов, никем не проверяемых исследований, кого больше любят и уважают, кто популярнее в народе, статей, в которых истина передернута. Идет война технологий влияния на человека. Все просчитано. И все эти технологии, приемы описываются в учебниках по психологии, пиару, в разработках политтехнологических институтов, служащих управленцам и крупному бизнесу. Все это есть. А специалисты нашей академии учат людей определять, когда и как идет влияние на них, защититься от агрессивного вмешательства в их жизнь. Кому-то надо делать и это. Иначе нарушение равновесия в социуме будет необратимо. Беседуя с людьми, приходящими к нам на консультации, мы пришли к выводу, что современный человек очень уязвим и не уверен в своем будущем. Из-за этого люди склонны оглядываться на других и признавать их действия правильными. Поэтому мы учим людей думать, менять свои стереотипы мышления и не верить черному пиару. Стереотипы. Из интервью со Светланой Пивновой. Вы в своих книгах пишете, что проблема людей зависит от стереотипности их мышления. Если вы изберетесь в Думу, как вы будете менять стереотипы мышления политиков? Политики не все одинаковы. Среди них есть люди достаточно порядочные и добросовестно относящиеся к своей работе. Пусть их минимум, но они есть. Они и есть та база, которая легче всего воспринимает новые идеи. Очевидно, что общество находится в тупике. Очевидно, что все стороны нашей жизни, от политики и идеологии до культуры, образования, здравоохранения, находятся в тупике. И, конечно, нужно новое мышление, нужны новые выводы, новое направление движения, развитие. Развитие следует за мышлением. Сначала мышление должно измениться. То, как может измениться губернская дума, во многом зависит от избирателей, от населения, от его молчания или немолчания. От его активности или пассивности, от того, насколько сами себе позволяем давать или брать взятки. Кстати, Михаил Горбачев понимал гнилостность советской экономики, был вынужден ввести перестройку и рыночные отношения, потому что централизованное управление разграбило страну до предела. Эта идея была правильной, но так же, как соратники извратили Ленина, его мечту о социальном равенстве, так же соратники Горбачева извратили и замысел перестройки общества, убрав с пути ее идеолога. И опять же, все принципы взаимоотношений ЦК и народа благополучно перешли в новое, псевдодемократическое общество, потому что из ЦК люди перешли в бизнесмены, присвоив себе то, чем управляли, что раньше считалось народным достоянием. Те же директора заводов, которые негласно жили на средства этих заводов, уже легально их приватизировали. Поэтому перестройка не спасла, а еще больше углубила социальный кризис. Сейчас мы должны все это понять и увидеть. Когда подчиняемость масс перестанет существовать, когда каждый человек скажет «я гражданин» и требую отношения к себе как к гражданину, а не как к плебею и рабу, который служит обогащению избранных, вот тогда новое мышление приведет к социальному равенству и справедливости. Есть риск, что растущее социальное неравенство в конце концов приведет к тому, что появятся массовые беспорядки. Посмотрите телевизор. Они уже не только на Востоке, но и на Западе, почти в каждой стране происходят. И уже будет логически обоснованным со стороны правительства введение военного положения, палочной дисциплины якобы в интересах населения. Выход – только мирно, только спокойно, соблюдая свое достоинство, отвоевывать свои гражданские права. Этим мы и занимаемся. А эта ситуация, когда самые непорядочные обвиняют порядочных, повторяется из века в век, из общества в общество. И я надеюсь, что просвещенность социальная, которая является следствием приобретения такого богатого жизненного опыта, появится в нашем народе. Поняв причину своих бед, он может стукнуть кулаком по столу и сказать: «А вот теперь слушай меня, и все будет в порядке». Вопрос. Один из стереотипов работы нашей Думы. Недостаточно региональная самостоятельность, все делается с большой оглядкой на федеральную власть и партию власти. И это вместо того, чтобы помочь жителям региона где-то исправить несовершенство, нелогичность федерального закона и так далее. Возможно, такой стереотип преодолеть? На самом деле все зависит от позиции депутатов. Либо они самостоятельно мыслящие политики, либо они карманные политики, которые сидят, чтобы зарабатывать побочные деньги на своей деятельности. Если они самостоятельные политики, то, исходя из нашей Конституции, они не имеют права выходить за рамки федерального закона. Но улучшить его и адаптировать к местному губернскому уровню они, конечно, могут. Я думаю даже, что основная роль губернской думы – это использовать свои полномочия как инициатора законодательных актов, необходимых для страны. Ведь губернская дума может подавать законопроекты в Государственную думу, причем основываясь на своем богатом региональном опыте. Сначала внедрив какую-то инициативу и опыт социального развития в своей губернии, получить результат и, уже уложив это в законопроект, переправить наверх и добиться его принятия для всей страны. Не надо бояться начальника. Надо сотрудничать друг с другом, регионом, помимо центра. В том, что принимают местные законы только с оглядкой на Государственную Думу, сказывается централизованная система авторитаризма нашей страны. Авторитаризм, единовластие должны превратиться в демократию. Но это может сделать только развитое, смелое гражданское общество, состоящее из смелых, образованных граждан. Именно этот дух гражданственности, уважение к себе и желание понимать юридическую подоплеку всего, что происходит, мы и пытаемся поднять в нашем народе. Поэтому я и получила образование юриста и диплом защищала на интересующую меня тему – реформа государственного управления на чиновниках. И сделала вывод, что все реформы провалились. Чиновники не стали работать лучше, и народу не стало лучше только потому, что у нас нет гражданского общества. Только граждане могут заставить работать чиновников на себя. А наши граждане гнут голову перед чиновником и с молоком матери впитывают страх перед чиновником, хотя это точно такой же человек, да еще часто более низкого нравственного уровня, поскольку непораженному коррупции практически невозможно существовать в стае волков. У чиновников все свои. И все занимаются одним делом.